куриный помет и собачьи дела. По иронии судьбы, собиратель вышеперечисленного назывался собирателем чистоты. Представители этого занятия ходили по улицам с корзинами и подбирали все, что оставалось после каждой присевшей собаки. Дело в том, что органические соединения, находящиеся в сих продуктах, были незаменимы при изготовлении кожи. После отсоединения шерсти кожа должна была какое-то время пролежать в ванной, наполненной куриным пометом и продуктами собачьей жизнедеятельности, поскольку они уничтожали все сохранившиеся бактерии. В природе, как известно, нет ничего лишнего. Такое отношение к естественной органике викторианцы заимствовали у древних римлян. Искусственные кожи еще не изобрели, и собиратели чистоты были просто необходимы. Без их труда встал весь транспорт Англии. Ведь сбруи лошадей, верх карет и омнибусов, ременные передачи в поездах — все изготовлялось из кожи. Одним словом, всячески поощрялась бережливость, ведь производство товаров еще не было массовым, и то, что было сделано человеческими руками, ценилось так же высоко, как и все дары природы.